Ты бы предпочел, чтобы все шло своим чередом, как это продолжалось в течение года. Перемены всегда к худшему. Сирс оживился. Фраза, достойная хорошего адвоката. Но я говорю «да», и соотношение становится трое, за, один, против. Решено. Мы напишем ему. Поскольку мой голос был решающим, я и займусь этим. Я кое о чем подумал, сказал Рики. Прошел год, а если он захочет продать дом, он пустует со дня смерти Эдварда. Уф, ты создаешь проблемы. Мы поторопим его, если он захочет продать. Как вы можете быть уверены, что все не изменится к худшему? Как можете знать наверняка, как и все предыдущие 20 лет, сидя раз в месяц в своем любимом кресле в любимой комнате, Рики страстно желал, чтобы ничего не менялось, чтобы им просто было дозволено так и продолжать дальше и что они будут просто дразнить свои тревоги дурными снами и страшными сказками. Холодный ветер трепал деревья за окнами полутемной комнаты Сирса, и, глядя на собравшихся, Рики мечтал только об одном. Пусть все остается так, как было прежде. Они все являлись его друзьями, он был в каком-то смысле повенчан с ними, точно так же, как незадолго до этого он думал о своих отношениях с Сирсом, и он постепенно начинал осознавать, как боится за них. Они казались ему такими беззащитными, сидели здесь и недоуменно глядели на него, в уверенности, что не может быть ничего хуже нескольких дурных снов и раз в неделю рассказанной страшилки. Они верили в могущество знаний, но он видел, как тень от лампы проходит через лоб Джеффри и дальше. Джеффри уже умирал. Пришло какое-то новое знание, до сих пор им неведомое, несмотря на все рассказанные истории. И эта мысль, пришедшая в его ухоженную умную голову, стала смутным знамением того, что новое знание скрывается где-то там, за первыми приметами зимы, и неумолимо приближается к ним. Решение принято, Рики, подвел итог Сирс. Так будет лучше. Мы больше не можем вариться в собственном соку. Итак, он оглядел круг сидящих и продолжил. Итак, поскольку все решено, Ква, как выразился Льюис, мы поджарим сегодня. Прошлое вдруг встрепенулось в сознании Рики так свежо и полно, что он решил сейчас же рассказать свою историю, хотя он этого не планировал и думал, что пропустит свою очередь. Однако 18 часов из 1945 года настолько ясно ожили в памяти, что он произнес, «Пожалуй, это буду я». Два. Двое из них ушли раньше, а Рики объявил, что не торопится на холод. Льюис предложил, «Пойдем прогуляемся, Рики, подрумяним твои щеки», но доктор Джеффри лишь кивнул. Было в самом деле не по-октябрьски холодно, настолько, что казалось, вот-вот пойдет снег. Сирс вышел освежить их напитки, и Рики, оставшись в библиотеке один, слышал, как на улице жужжит стартер. Льюис импортировал свой Морган из Англии 5 лет назад, и это была единственная спортивная модель, которая нравилась Рики. Однако откидной верх, плохая защита в такой холодный вечер, и у Льюиса, похоже, машина не заводилась. Ну же, почти завелась. Для таких нью-йоркских ночей нужно что-нибудь помощнее маленького Моргана. Бедный Джон совсем окоченеет, пока Льюис довезет его до Миллишины и их дома на Монтгомери-стрит, за угол и 7 кварталов вперед. А Милли, наверное, сейчас не спит, ждет в полутемной прихожей, готовая вскочить в ту же секунду, как повернется ключ в двери, помочь ему снять пальто и подать немного горячего шоколаду. Наконец двигатель Моргана кашлянул и ожил, следом донесся звук удаляющейся машины, и Рики представил, как Льюис хлопает себя по шляпе и улыбается Джону. «Я всегда говорил тебе, что эта маленькая красавица творит чудеса». После этого он высадит Джона, потом выйдет из города, влившись в движение по 17-му шоссе, доедет до леса и доберется до своих владений, которые приобрел, когда вернулся. Чем бы там Льюис ни занимался в Испании, он заработал кучу денег. Дом же самого Рики стоял буквально за углом, не более 5 минут ходу, и в прежние времена они с Сирсом всегда возвращались с работы пешком. Да и теперь они прогуливались время от времени в теплую погоду. Матт и Джефф, называла их Стелла, это скорее относилось к Сирсу. Стелла никогда не питала к нему симпатии. Разумеется, скрытая неприязнь никак не влияла на ее попытки показать, кто тут главный. И уж, конечно, она не ждала Рики с чашкой горячего шоколада. Она наверняка уже давно спит, оставив только свет в прихожей, едва освещающий лестницу. Стелла была твердо уверена, что если он не отказывает себе в удовольствии приятно провести время в кругу друзей, оставляя ее одну, он может, придя домой, сколь угодно бродить в темноте, ушибая колени о стекло и хром модной мебели, которую она заставила его купить. Сирс вернулся в комнату с двумя стаканами в руках и только что зажженной сигарой во рту. Рики сказал ему: «Ты, Сирс, пожалуй, единственный человек, глядя на которого я иногда жалею, что женился». «Не трать понапрасну свою зависть», — отозвался Сирс. «Я слишком старый, слишком толстый и слишком устал». «Ничего подобного», — ответил он, принимая из рук Сирса напиток. «Ты просто испытываешь наслаждение, притворяясь таковым». «Ао, какой ты проницательный», — протянул Сирс. «Тебе не следует говорить чего-то вроде того, что ты сказал, чтобы не изумлять собеседника. Всем известно, что Стелла красавица, и за подобные высказывания она размозжит тебе голову». Он сел в свое кресло, вытянул ноги и скрестил их. «Она затолкает тебя в гроб, закопает, разровняет землю и побежит прочь, расточая аромат спортивной 40-летней женщины, аромат соленой воды и морского прибоя. Но ты можешь говорить это мне», — Сирс помедлил, и Рики в страхе подумал, что он скажет. «Я иногда тоже думаю, что лучше бы ты никогда не женился, потому что я Хорст Детсамбат, или это Хорст Саммерце 2. Слушая со стаканом в руке голос партнера, Рики думал, что Джон Джеффри и Льюис Бенедикт сейчас спешат домой. Думал о том, что и его ждет отремонтированный дом, и осознавал, насколько устоявшейся и сложившейся была их жизнь. Как много удобных мелочей было в жизни каждого из них. «Ну, так что выберем?» — спросил Сирс. «О, что касается тебя, то Хорст Детсамбат, конечно», — ответил Рики и улыбнулся, остро ощущая их дружескую близость. Он вспомнил свои недавние слова «все перемены, к худшему» и подумал: «Так и есть. Господи, помоги нам». Рики внезапно увидел их всех, своих друзей и себя самого, на хрупком невидимом самолетике, парящем высоко в темном небе. «Стелла знает о твоих ночных кошмарах?» — спросил Сирс. «Хаэм, я про твои тоже не знал», — попробовал отшутиться Рики. «Я не видел смысла обсуждать это. И давно они у тебя?» Сирс еще больше вытянулся в кресле. «А у тебя?» «Год. И у меня год. И у остальных, по-видимому, тоже». Льюис не выглядит обеспокоенным. Ничто не в состоянии обеспокоить его. Когда Создатель сотворил Льюиса, он сказал: «Я дам тебе красивое лицо, хорошую фигуру, ровный характер, но поскольку мир несовершенен, я немного обделю тебя разумом». Льюис разбогател, потому что любит рыбацкие деревни в Испании, а не потому, что ему суждено было стать богатым. Рики не придал этому значения. Сирс всегда характеризовал Льюиса подобным образом. «Они начались после смерти Эдварда?» Сирс кивнул крупной головой. «А как ты думаешь, что на самом деле произошло с Эдвардом?» Сирс пожал плечами. «Они много раз задавались этим вопросом. Как ты понимаешь, мне известно не больше твоего. И ты думаешь, что нам станет легче, если мы узнаем правду?» «Боже, что за вопрос? На него я тоже не знаю ответа, Рики. Как и я. Мне кажется, с нами случится что-то ужасное. Боюсь, что ты навлечешь на нас несчастье, если пригласишь сюда молодого Вандерле». «Предрассудки», — проворчал Сирс. «Чепуха. Я считаю, что что-то ужасное уже случилось с нами, и молодой Вандерли может прояснить ситуацию. Ты читал его книгу?» «Вторую?» «Просмотрел». «Значит, читал. И что ты скажешь?» «Неплохая попытка. Более литературная, чем большинство подобных произведений. Несколько великолепных фраз, продуманный и хорошо скомпонованный сюжет. А его догадки? Я не думаю, что он сразу же распустит нас, как стадо старых идиотов. Это главное». «О, я надеюсь», — взмолился Рики. «Я не хочу, чтобы кто-то копался в наших жизнях. Пусть все остается как есть. Однако не исключено, что он будет копаться, как ты говоришь, и в итоге окажется, что мы просто сами себя пугаем. И тогда, наверное, Джеффри перестанет бичевать себя за тот проклятый прием. Ведь именно он настаивал на вечеринке, потому что хотел представить эту никудышную маленькую актрису. Эту Мор. Я столько думал о той вечеринке», — сказал Рики. «Все пытаюсь припомнить, когда же я увидел ее в тот вечер». «Я видел ее», — сказал Сирс. «Она разговаривала со Стеллой. Это видели все. Все помнят, что она говорила со Стеллой. Но куда она пошла потом? Ты становишься прямо как Джон. Давай дождемся молодого Вандерле. Здесь нужен свежий взгляд. Боюсь, мы все пожалеем об этом», — попытался Рики еще раз. «Мы потерпим крах и будем напоминать животных, поедающих собственный хвост. Мы должны отказаться от этого шага. Вопрос решен. Не драматизируй». На том и закончили. Сирс оставался непоколебим. Рики задал ему еще один волновавший его вопрос. «Когда мы встречаемся, ты каждый раз знаешь, о чем будет твой рассказ?» Его глаза встретились с глазами Серса, удивительными, безоблачно-голубыми. «А что? А вот я не знаю. Вернее, не всегда. Я просто сижу и жду, и потом идея вдруг приходит ко мне, как сегодня вечером. У тебя так же? Частенько. Но это ничего не доказывает. А у остальных, интересно, так же? Почему бы и нет? А теперь, Рики, ступай домой, я хочу немного отдохнуть. Стелла, наверное, давно тебя ждет». Было непонятно, иронизирует Серс или нет. Он коснулся узла галстука бабочки. Бабочки, как и клуб фантазеров, были той частью его жизни, которую Стелла терпела с трудом. «Откуда берутся эти истории?» «Из наших воспоминаний», — ответил Серс. «Или, если тебе угодно, из нашего фрейдистского бессознательного. Хватит, я хочу побыть один. Мне еще надо вымыть все стаканы перед сном. Разреши еще раз попросить тебя. Ну что еще, не писать племяннику Эдварда?» Рики встал, от смелости сердце забилось сильнее. «А ты можешь быть упорным?» «Конечно, просить можно, но к нашей следующей встрече он уже получит мое письмо. И это, я думаю, к лучшему». Рики скривился, и Серс сказал: «Упорным, но не агрессивным». Фраза в духе Стеллы. И тут Серс удивил его. «Это прекрасное качество, Рики». У выхода Серс придержал ему пальто, пока он просовывал руки в рукава. «Мне показалось, что Джон сегодня выглядел хуже, чем когда-либо», — заметил Рики. Серс открыл дверь в темную ночь, подсвеченную уличным фонарем. Оранжевый свет падал на небольшую мертвую лужайку и узкий тротуар, усыпанный опавшими листьями. Массивные темные облака двигались по темному небу, все напоминало зиму. «Джон умирает», — бесстрастно произнес Серс, возвращая Рики его недавнюю мысль. «Увидимся на Уитроу. Передавай привет Стелле». Дверь закрылась за его спиной, и элегантный маленький человек почти сразу начал замерзать на холодном ночном воздухе. Серс Джеймс, 1. Почти все рабочее время они провели в офисе вместе, но Рики чтил традиции и дождался момента встречи в доме Джеффри, чтобы задать вопрос, не дававший ему покоя последние 2 недели. «Ты отправил письмо?» «Разумеется. Я тебе говорил, что сделаю это. Что ты ему написал?» «Сообщил ему о нашем решении. И еще упомянул о доме и выразил надежду, что он не станет продавать его без предварительного осмотра. Там остались все вещи Эдварда и, разумеется, его магнитофонные записи. У нас не хватило духу прослушать их, но он, надеюсь, сделает это». Они стояли поодаль от Льюиса и Джона, прямо на пороге гостиной. Остальные 2 уже устроились в викторианских креслах в углу комнаты и разговаривали с экономкой Милли Шин, сидевшей на стуле перед ними и державшей в руках расписной поднос с напитками. Милли, как и жену Рики, обижала, что ее не допускали на встречи. Однако, в отличие от Стеллы, она постоянно сновала туда-сюда то с кубиками льда, то с сэндвичами или кофе, и этим раздражала Серса, как жужжащая на оконном стекле летняя муха. Хотя во многом Милли была предпочтительнее Стеллы, менее требовательная, более управляемая, и она заботилась о Джоне. Серс одобрял женщин, заботившихся о его друзьях. Однако вопрос, заботится ли Стелла о Рике, всегда оставался открытым. С высоты своего роста он смотрел на человека, который стал ему самым близким на свете. Рики думал о том, как он ускользнул от прямого ответа на последний вопрос. Скулы его были напряжены, пристальный взгляд выдавал нетерпение. «Ну хорошо, я написал ему, что мы не удовлетворены тем, что выяснили по поводу смерти его дяди. А мисс Галли я не упоминал. И слава богу», — ответил Рики и направился через комнату, чтобы присоединиться к остальным. Милли поднялась было, но Рики улыбнулся и махнул ей, чтобы не вставала. Прирожденный джентльмен, он всегда очаровывал женщин. Кресло стояло в 4 футах, но он не сядет, пока Милли не предложит ему. Серс оторвал взгляд от Рики и оглядел знакомую гостиную. Весь первый этаж дома Джона Джеффри был отведен под офис. Там расположились приемные, смотровые и аптека. 2 оставшиеся маленькие комнаты первого этажа занимала Милли. Джон жил наверху, где в прежние времена располагались только спальни. Серс застал по меньшей мере 60 лет из жизни дома Джона Джеффри. В детстве он жил через 2 дома отсюда, на другой стороне улицы. Тот дом, который он всегда считал своим домом, куда возвращался из интерната и из Кембриджа, был здесь. В те времена домом Джеффри владела семья Фредриксон. У них было 2 детей намного младше Серса. Мистер Фредриксон был хлеботорговец, хитрый и гороподобный любитель пива, краснолицый и рыжеволосый. Жену его молодой Серс считал самой очаровательной женщиной на свете. Высокая, с уложенными золотисто-каштановыми волосами, игривым лицом кошечки и пышной грудью. Последнее больше всего прочего гипнотизировало Сенса. Разговаривая с Виолой Фридриксон, он с большим трудом заставлял свои глаза не опускаться ниже уровня ее лица. Летом, возвратясь из интерната, а также в перерывах между поездками по стране, он подрабатывал у них приходящей няней. Фридриксоны не могли позволить себе постоянную, хотя девушка из Холлоу постоянно жила у них, работая кухаркой и горничной. А может, тот факт, что за его детьми присматривает сын профессора Джеймса, как-то забавлял Фридриксона. У Серса же были свои забавы. Он любил их мальчишек, ему нравилось их воинственное братство, которое так напоминало братство мальчишек из школы Хилл. А когда мальчики спали, он любил потихоньку ходить по дому в поисках интересных находок. Свой первый в жизни документ на французском языке он увидел в выдвижном ящике стола Абеля Фридриксона. Он знал, что поступает дурно, шаря по чужим комнатам, но не мог удержаться. Однажды вечером он заглянул в комод Виолы Фридриксон и обнаружил там ее фотографию. Виола выглядела на ней невероятно соблазнительной, страстной и притягательной, словно существо из неведомого ему мира. Он жадно вглядывался в фотокарточку, ее полные груди распирали блузку, и он словно наяву ощутил их вес и упругость. Иллюзия была настолько сильна, что его пенис стал твердым, как ствол дерева. Впервые сексуальные ощущения обрушились на него с такой силой. Со стоном сжав брюки, он отвел взгляд от фотографии и увидел одну из ее блузок, лежавшую на комоде. Не в силах сдержать себя, он начал ее ласкать. Он представлял себе, как блузка повторяет ее формы. Казалось, он чувствует под своими пальцами ее тело. И он стянул с себя брюки и достал своего дружка. Он положил его на блузку, думая, той частью рассудка, которая еще была в состоянии думать, что эта блузка заставляет его делать так, что эта блузка заставляет его прижимать воспаленную плоть к тому месту, где воображаемая грудь Виолы упруга и нежно коснется ее. Он застонал, согнулся пополам над блузкой, его тело забилось в сладкой судороге, и через мгновение его охватил страшный стыд. Это было как удар. Он скатал блузку и сунул ее в ранец с учебниками. Возвращаясь домой, он завернул в эту совершенно новую вещь камень и швырнул в реку. Никто даже не заикнулся об украденной блузке, но Фридриксоны больше никогда не приглашали его сидеть с детьми. Сквозь окно Сирс видел зажженный уличный фонарь на втором этаже дома, что купила Ева Галли, когда она, случайно или нет, приехала в Мелбурн. Он старался не вспоминать о Еве Галли и ее доме, но сейчас всплывшая в памяти странная сцена из детства навела на мысли о ней. Возможно, мне следовало уехать из Мелбурна при первой возможности, подумал он. Спальня, в которой умер Эдвард Вандерли, была как раз над головой. По общей молчаливой договоренности ни один из них не упомянул о странном совпадении дня их встречи здесь и годовщины гибели их друга. Частичка рекиного восприятия судьбы промелькнула в его сознании, и он подумал: «Старый дурак, в тебе еще живет чувство вины за ту блузку». «Ха, два, сегодня моя очередь», — сказал Сирс, устраиваясь поудобнее в самом большом кресле так, чтобы не видеть старый дом Галли. «И я хочу поведать вам истинную историю, что произошла со мной, когда в молодости я экспериментировал на ниве преподавательства в провинции, близ Альмиры. Я сказал «экспериментировал», так как даже тогда, в мой первый рабочий год, у меня не было твердой уверенности в правильности выбора профессии. Я подписал двухлетний контракт, но я не думал, что меня станут удерживать, если я захочу расторгнуть его. Итак, один из самых чудовищных случаев в моей жизни произошел там, а может, и не было его, и я все напридумывал. Тем не менее он напугал меня до смерти и в конечном счете сделал мое пребывание там невозможным. Это самая страшная история, какую я знаю, и я хранил ее в тайне на протяжении 50 лет. Вы знаете, что в те годы входило в обязанности школьного учителя. То была не городская школа и не Хилл-3, видит Бог, вот куда мне стоило устроиться, однако у меня тогда был целый ворох тщательно продуманных идей. Я воображал себя провинциальным Сократом, несущим свет знаний в глушь. Насколько помню, в те времена местность вокруг Эльмиры почти таковой и являлась. Теперь, однако, там все застроено. Развязка автомагистрали сейчас как раз над тем местом, где стояла школа. Все осталось под асфальтом. То местечко называлось Four Forks, его уже не существует. Но в те времена это была типичная деревенька. 10-12 домов, магазин, почта, кузница, школа, деревянные, Давно некрашенные здания походили друг на друга и выглядели серыми и унылыми. Здание школы, в одну комнату, и, конечно, в этой комнате занимались все 8 классов. Когда я приехал и представился, мне сообщили, что я буду жить у матеров и мне будут платить по низшей ставке. Вскоре я выяснил почему, и что мой рабочий день будет начинаться в 6 утра. Я должен буду наколоть дров для школьной печи, растопить ее как следует, сделать уборку, расставить по местам учебники, наносить воды, вымыть парты, а также окна, когда это потребуется. К половине восьмого приходили ученики. В мои обязанности входило учить все 8 классов. Чтению, письму, арифметике, музыке, географии, чистописанию, истории, в общем, всему. Сейчас-то я сбежал бы без оглядки от подобного предложения, но тогда я был полон идей Авраама Линкольна и Марка Хопкинса и рвался в бой. Меня переполняли планы и надежды, я был одурманен. Думаю, уже тогда тот городок вымирал, но я не замечал этого. Я видел лишь блеск, величие, славы и свободы. Видите ли, я не знал. Я ничего не знал о своих учениках. Я понятия не имел, что большинство учителей в подобных селах, 19-летние мальчишки, которые не могли дать знаний больше, чем было у них самих. Я не знал, насколько грязное и отталкивающее место Форфоркс почти круглый год. Я не знал, что почти все время буду полуголодным. Также я не знал, что одной из моих обязанностей будет еженедельный воскресный отчет о работе перед церковью, что находилась в другой деревне в 8 милях пути. Я не знал, как круто все обернется. Я начал понимать кое-что, когда вечером с чемоданом в руке пришел к матерям. Чарли Матер работал сельским почтмейстером, однако, когда к власти пришли республиканцы, на эту должность назначили Ховарда Хюммеля, и Чарли Матер с тех пор таил обиду. Он был вечно недоволен. Когда он показал мне мою комнату, я увидел, что она недостроена. Пол из неструганных досок, а потолок состоял лишь из стропил и черепицы. «Мы делали комнату для дочери», — сказал Матер. «Она умерла, одним ртом меньше. Кроватью служил вытертый матрас, брошенный прямо на пол, и старое армейское одеяло на нем. Зимой в этой комнате замерз бы эскимос, но я заметил письменный стол и керосиновую лампу, и я все еще видел звезды, и я сказал: «Прекрасно, мне нравится здесь», или нечто в этом духе. Матер буркнул что-то недоверчиво в ответ. На ужин подали картошку и кукурузу со сметаной. «На мясо не рассчитывайте», — проворчал Матер. «Хотите, экономьте и покупайте себе сами. Мне платят за то, чтоб кормить вас, а не за то, чтоб вы жировали». Я ел мясо за их столом не больше 6 раз, да и случилось это лишь однажды, когда кто-то дал матерям гуся, и мы только им и питались каждый день, пока не съели. Со временем некоторые ученики стали приносить мне сэндвичи с ветчиной и говядиной, их родители знали натуру Матера. Сам же Матер обильно обедал в полдень, однако мне дал понять, что во время обеда я обязан был находиться в школе, проводя дополнительные занятия и применяя наказания. Они все там верили в пользу физических наказаний. В первый же день учительства я понял это. Я сказал «учительство», хотя единственное, что мне удалось тогда, это утихомирить учеников на пару часов, записать их имена и задать несколько вопросов. Я был ошеломлен. Из старших девочек только 2 умели читать. В арифметике дети ушли не дальше простого сложения и вычитания, и лишь немногие слышали о зарубежных странах, а один мальчик даже не верил в их существование. «Да не бывает такого», — заявил мне этот тощий 10-летка, «что где-то есть место, где не живут американцы, где даже не говорят по-американски». Он даже не смог продолжать, громко рассмеявшись над абсурдностью подобной мысли, и я обратил внимание на его рот, полный ужасных, почерневших зубов. «А как же война, придурок?» — бросил ему другой мальчик. «Ты что, не слышал о немцах?» Прежде чем я успел среагировать, первый мальчик вскочил и набросился с кулаками на второго. Он был в такой ярости, будто хотел убить обидчика. Я попытался растащить их, девчонки все визжали, и схватил напавшего за руку. «Он прав», — сказал я. «Он не должен был обзываться, но он прав. Немцы — это люди, которые живут в Германии, и мировая война». Я вдруг остановился, потому что мальчишка вдруг зарычал на меня. На губах выступила слюна. Он напоминал бешеную собаку, и я впервые подумал, что он, возможно, умственно отсталый. Он был готов ударить меня. «А теперь извинись перед своим товарищем», — сказал я ему. «Он мне не товарищ, извинись». «Да он странный, сэр», — сказал второй мальчик. Его лицо побледнело, в глазах читался испуг, и под глазом уже расцветал синяк. Зря я обозвал его. Я спросил первого, как его имя. Фенни Бейт, с трудом проговорил тот слюнявым ртом, явно успокаиваясь. Я отправил второго на место. Фенни, сказал я, вся беда в том, что ты был неправ. Америка, это еще не весь мир, так же точно, как и Нью-Йорк, это не все Соединенные Штаты. Пожалуй, для Фенни это было слишком сложно, и я понял, что потерял его. Затем я усадил его за первую парту и принялся чертить мелом на доске карту. Вот это, Соединенные Штаты Америки, вот здесь, Мексика, а тут, Атлантический океан. Фенни угрюмо качал головой. «Враки!» – выпалил он. «Это все враки. Ничего там нету, нету!» Выкрикнув это, он с силой оттолкнул и опрокинул парту. Я попросил его поднять парту, и, когда он отрицательно покачал головой, а слюна снова выступила у него на губах, мне пришлось сделать это самому. Некоторые дети раскрыли от удивления рты. «Значит, ты никогда не слышал о картах и других странах?» – спросил его я. Фенни кивнул. «Брехня все. Кто тебе это сказал?» Он покачал головой и отказался отвечать. Если бы Фенни хоть чем-то показал свою неуверенность в сказанном, я бы подумал, что он повторяет слова своих родителей, однако ничего не отразилось на его лице, он был просто зол и мрачен. В полдень дети, прихватив с собой портфели, выходили на огибающий школу двор и ели сэндвичи. Игровой площадкой этот дворик было трудно назвать, хотя за школой стояли расшатанные качели. Я наблюдал за Фенни Бейтом. Почти никто не подходил к нему. Когда он наконец очнулся от оцепенения и подошел к компании ребят, те намеренно отошли в сторону, оставив его одного. Время от времени худенькая девочка со светлыми гладкими волосами подходила и заговаривала с ним. Она была очень похожа на Фенни, и я подумал, что это, наверное, его сестра. Я проверил свои записи. Констанс Бейт, 5 класс. Одна из тихонь. Когда я снова посмотрел в сторону Фенни, я увидел странного человека, стоявшего на дороге за зданием школы и наблюдавшего, как и я, за мальчиком. Фенни сидел между нами, он ничего не заметил. Почему-то этот человек меня шокировал, и дело было не в его внешнем виде. Черные волосы торчали во все стороны, щеки изжелто-бледные, красивое лицо, мощные руки и плечи. Одет он был в отвратительную черную робу. Шокировало меня то, как он глядел на Фенни Бейта. Взгляд был мрачен и дик, и от этой дикости веяло какой-то странной свободой, свободой, что лежит намного глубже простой самоуверенности. Он казался необычайно опасным, и мне почудилось, что я на мгновение перенесся туда, где под масками мужчин и мальчиков таились дикие звери. Почти напуганный выражением его лица, я отвел глаза, а когда снова взглянул туда, мужчина исчез. Мое знакомство с местными нравами продолжилось вечером, когда я уже практически забыл о человеке на дороге. Я поднялся в свою продуваемую сквозняками комнату, чтобы подготовиться к завтрашним урокам. Мне предстояло объяснять старшеклассникам таблицу умножения, а также основы географии. Подобные предметы занимали мои мысли, когда в комнату вдруг вошла Сафрония Матер. Первое, что она сделала, закрутила фитиль керосиновой лампы, под которой я работал. «Лампа, для полной темноты, а не для сумерек», заявила она. «Нам не по карману ваши аппетиты. Учитесь читать свои книги при свете, что дарит вам Бог». Появление хозяйки в моей комнате сильно меня удивило. Во время вчерашнего ужина она не проронила ни слова, и, судя по ее узкому лицу, обтянутому, как барабан, землистого цвета кожей, я бы сказал, что смиренность в ее натуре. И уверяю вас, ее заявление было очень эмоциональным. И я понял, что в отсутствие мужа Сафрония не боялась говорить. «Я пришла узнать кое-что, учитель», — сказала она. «Прошел слух. Уже, вы сделали свой первый шаг, а ведь как начнешь, так оно дальше и пойдет. Марианна Бердвуд мне сказала, что вы терпите безобразие на уроках. Ничего подобного. А ее Этель заявляет, что это так. Мне не удалось припомнить, как выглядит Этель Бердвуд, но, кажется, я вызывал ее к доске, старшую из девочек, лет 15. И какие же безобразия, по словам Этель, я терплю. Фенни Бейт, разве он не набросился с кулаками на другого мальчика? Прямо перед вашим носом, я поговорил с ним. Поговорили. От разговоров проку нет. Почему вы не применили линейку 4? У меня ее нет. Сафрония была шокирована. Но вы обязаны сечь их, наконец произнесла она. Это единственный выход. Вы должны лупить их линейкой 1-2 раза в день. А Фенни Бейта, чаще остальных. Почему же именно его? «Потому что он скверный», — я заметил. «Мальчик беспокойный, заторможенный и нервный, однако он не показался мне скверным». «Нет, он скверный, и все дети считают, что его надо сечь. А если ваши идеи слишком дерзки для нас, то вам придется уйти из школы, и применение наказания от вас ждут не только ученики». Она повернулась, словно собираясь уходить. «Я сделала доброе дело, поговорив с вами, прежде чем мой муж узнает, что вы пренебрегаете своими обязанностями. Остерегитесь и примите мой совет. Нет учебы без битья». «Но чем же так плох Фенни?» — спросил я, игнорируя ее жуткое последнее замечание. «Несправедливо наказывать мальчика, нуждающегося в помощи. Линейка, вот и вся помощь, что ему нужна. Он не просто плохой, он — сама испорченность и развращенность. Лупите его до крови и не давайте раскрывать рта, подавите его. Я лишь пытаюсь помочь вам, учитель. Нам не помешают те небольшие деньги, что нам за вас приплачивают». С этими словами Сафрония вышла. Я даже не успел спросить ее о том необычном человеке, которого видел сегодня днем. Однако я не собирался, как они, делать из мальчика козла отпущения и травить его. Мил Лишин, сморщившись от отвращения, опустила поднос, который якобы протирала, перевела взгляд на окна, убедилась в том, что шторы задернуты, и направилась к двери. Сирс, сделав паузу, заметил, что дверь она прикрыла неплотно. 3. Сирс сделал паузу и с раздражением размышлял о Милли, с каждым месяцем подслушивавшей все смелее. Он и не подозревал, что в полдень в городе произошло событие, которое повлияет на жизни всех четверых друзей. Само по себе оно было незначительным. Поразительно красивая молодая женщина сошла с автобуса на углу банка и библиотеки и огляделась с выражением самоуверенности и удовлетворения на лице. Такой взгляд бросает преуспевшая женщина, соскучившаяся по родному городу и приехавшая взглянуть на него. Так она и выглядела. Она держала в руке небольшой чемоданчик, легко улыбалась ярким падающим листьям, и, приглядевшись к ней, можно было бы сказать, что успех был единицей измерения ее мести. Пышные волосы, длинное красивое пальто, она словно вернулась тайком отпраздновать свои достижения и получала от этого немалое удовольствие. Мил Лишин, вышедшая за покупками, увидела ее у остановки в тот момент, когда автобус покатил в Бингемптон, и на мгновение лицо женщины показалось ей знакомой, как, впрочем, и Стелли Гаторн, сидевший с чашечкой кофе у окна ресторана «Виллидж Памп». Продолжая улыбаться, темноволосая девушка прошла мимо этого окна, и Стелла, повернув голову, проследила, как она пересекла площадь и подошла к ступеням у входа в отель «Арчер». Собеседник Стеллы, ассистент профессора антропологии, расположенного неподалеку колледжа Санни по имени Гарольд Симс, произнес: «Одна красавица придирчиво разглядывает другую. Однако, Стелл, прежде я никогда не замечал за тобой ничего подобного». Стелла, которая терпеть не могла, когда ее называли Стелл, ответила: «Считаешь ее красивой? Было бы ложью отрицать это. Ну что ж, если ты и меня считаешь красивой, тогда все в порядке». Она послала дежурную улыбку Симсу. Он был на 20 лет моложе и безумно влюблен в нее, и снова оглянулась на отель, в дверь которого только что вошла девушка. «А если все хорошо, что же ты высматриваешь?» «О, просто». Стелла замолчала. «Да просто так. Вот такую женщину тебе следовало бы приглашать на ленч, а не замшелую статую вроде меня. Господи, неужели ты считаешь...» Начал Симс и попытался поймать ее руку под столом. Кончиками пальцев она отвела его ладонь в сторону. Стелла Гаторн не любила ресторанных ласк. Она бы с удовольствием сейчас хорошенько шлепнула его по руке. «Стелла, ну пожалуйста». Она взглянула прямо в его кроткие карие глаза и сказала: «А не пора ли тебе вернуться к твоим милым ученикам?» Тем временем девушка регистрировалась в отеле. Миссис Харди, вместе с сыном, управлявшая делами после смерти мужа, появилась из своей конторки и подошла к очаровательной молодой посетительнице, стоявшей по другую сторону стойки. «Чем могу помочь?» – спросила она и подумала. «Как бы уберечь моего сына от этой? Мне нужна комната с ванной», – сказала девушка. «Я бы хотела остановиться здесь, пока не сниму себе дом где-нибудь в городе». «О, как чудесно!» – воскликнула миссис Харди. «Вы переезжаете в Мелбурн. Это так мило. А наша молодежь просто спит и видит, как бы поскорее унести отсюда ноги. И мой Джим тоже. Он отнесет ваши вещи наверх. Для него каждый день в нашем городе словно день за решеткой. Нью-Йорк, вот о чем он мечтает. Вы, случаем, не оттуда? Я жила там. но кое-кто из моих родственников жил когда-то здесь. Ну что ж, вот наши расценки, а вот регистрационный журнал», — сказала миссис Харди, подавая ей документы. «Вам понравится наш милый тихий отель. Большинство людей здесь живут прямо как в пансионе, но с обслуживанием отеля. Кстати, по вечерам у нас не бывает никаких шумных вечеринок. Цены девушку устроили», — она кивнула и записала свое имя в журнал. «Пожалуйста, никаких дискотек и, хочу вас предупредить сразу, никаких мужчин в номере после 11 вечера». «Отлично». Девушка вернула журнал миссис Харди, которая прочитала: «Анна Мастины, нью-йоркский адрес». «О, благодарю вас», — произнесла миссис Харди. «Никогда не знаешь, что можно ожидать от современных девушек», — но она подняла глаза на лицо гостьи и вдруг словно споткнулась о безразличный взгляд ее удлиненных голубых глаз. Ее первой, почти неосознанной мыслью было, как она холодна, а второй, почти осознанной, что для Джима она не опасна. «Анна, такое милое и старомодное имя». «Да, миссис Харди», — все еще немного в замешательстве, — позвонила в колокольчик, вызывая сына. «Я и сама довольно старомодна», — сказала девушка. «Вы, кажется, упомянули, что ваша семья жила здесь». «Да, но это было очень давно. Просто мне незнакома ваша фамилия. И неудивительно. Здесь жила моя тетушка. Ее звали Ева Галли. Но вы, скорее всего, не знали ее». Жена Рики, сидя в одиночестве в ресторане, вдруг щелкнула пальцами и воскликнула: «Старею». Она вспомнила, кого ей напоминала эта девушка. Официант, юный, как вчерашний выпускник школы, наклонился над столом. Он все еще сомневался, отдавать ли счет ей, после того, как ее спутник унесся прочь, и произнес: поди прочь, дурак». Не зло проронила она, гадая, почему так получается, что одна половина выпускников школы похожа на головорезов, а другая — на физиков. Хотя, постой, дай-ка мне счет, пока ты не смылся. Джим Харди обшаривал ее глазами, пока они поднимались по лестнице, и, отперев номер и поставив на пол ее чемодан, предположил: «Надеюсь, вы проторчите в нашей дыре подольше. По-моему, ваша мама сказала, что вы терпеть не можете Милбурн». «А я его уже полюбил», — ответил он, посылая ей взгляд, от которого растаяла Пенни Драгер вчера ночью на заднем сиденье его машины. «Каким образом?» Подавленный выражением категорического отказа на ее лице, он уже не знал, что говорить дальше. «Ну, вы знаете». «Разве? Ну, я просто хотел сказать, что вы чертовски красивая леди, вот и все. Такая манерная», — тут он решил показаться смелее, чем себя чувствовал. «Манерные леди всегда меня заводят. Неужели?» «Ну», — кивнул он, — ему никак не удавалось ее раскусить. «Будь эта девица опытной, так выгнала бы его сразу же. Она же не прерывала его, но не похоже было, что она польщена или заинтересована, ей было абсолютно все равно». Потом она удивила его, сделав то, на что он еще чуточку надеялся. Сняла пальто, грудь ее не впечатляла, но ноги были хороши. Но абсолютно неожиданно его атаковала вспышка чистейшего сладострастия, совершенно не похожего на ту скоротечную похоть, что он испытывал с Пенни Драгер или другими школьницами, с которыми переспал. Волна пронзительного и холодного желания накрыла его. Промямлил он, отчаянно надеясь, что она не выгонит его. «У вас здесь какие-то дела?» «Да, вы с телевидения или что-то в этом роде?» «Нет», — он переступил с ноги на ногу. «Ну ладно, адресок ваш у меня есть. Может, как-нибудь заскочу к вам, поболтаем?» «Возможно». «А ты любишь болтать?» «Ха, ну, мне надо идти вниз». «В смысле, надо вставлять вторые рамы? Холода». Она села на кровати и вытянула руку вперед. Почти неохотно он направился к ней. Когда он дотронулся до ее руки, она вложила ему в ладонь аккуратно сложенный доллар. «Вот что я тебе скажу», — произнесла она, — «коридорные не должны носить джинсы. Вид неряшливый». Он взял доллар и, забыв от смущения поблагодарить, выбежал из номера. Ее звали Анн Вероника Мор, — вспомнила Стелла. «Та самая актриса, что была на приеме в доме Джона, когда умер Эдвард». Стелла позволила запуганному мальчишке подать ей пальто. «Анн Вероника Мор, почему же я вспомнила о ней? Я видела ее всего лишь несколько минут, и эта девушка совсем на нее не похожа». 4. «Итак», — продолжил Сирс, — «я твердо намеревался помочь несчастному Фенни Бэйту. Я считал, что не бывает безнадежно испорченных детей, если только непонимание и жестокость окружающих не сделают их таковыми. И вот я приступил к выполнению программы перевоспитания. Когда на следующий день Фенни опрокинул свою парту, я, к отвращению старших учеников, сам поднял ее, а на время перерыва на ленч велел мальчику остаться в классе. Все дети вышли, жужжа предположениями, уверен, они решили, что я убрал свидетелей предстоящей порки, но сестра Фэн не затаилась в темном дальнем углу. «Я не обижу его, Констанс», — успокоил я девочку. «Если хочешь, можешь остаться. Несчастные дети, я как сейчас вижу их, нездоровые зубы, ветхую, потрепанную одежду. Он, полный недоверия, озлобленности и страха, она же, страха за него». Констанс забралась на стул, и я приступил к исправлению некоторых неправильных представлений и заблуждений Фенни. Я рассказал ему все, что знал об исследователях, о Льюисе, и Кларке, и Кортесе, и Нансине, и Понсе де Леоне, то, что я планировал разобрать с классом позже, но все это не произвело на него ни малейшего впечатления. Он знал, что мир простирается на 40-45 миль от Фор Форкс и что люди, живущие в этом радиусе, составляют население мира. Он цеплялся за эту идею с неимоверным упрямством тупицы. «Да кто же тебе сказал все это, Фенни?» — спросил я его. Он помотал головой. «Ты сам придумал?» Он снова затряс головой. «Это родители тебе сказали?» В темном углу хихикнула Констанс, хихикнула без всякого юмора. От ее смешка холодок пробежал по мне. Он вызвал в моем воображении сцены почти животной, скотской, жизни. Очевидно, таковой она и была на самом деле, и все остальные дети знали об этом. И, как я выяснил позже, еще более неестественной, чем я мог бы когда-нибудь вообразить. Так или иначе, я взмахнул руками, то ли в отчаянии, то ли в нетерпении, и бедная девочка, видно, подумала, что я собираюсь ударить ее брата, и крикнула: «Это Грегори». Фенни оглянулся на нее, и, клянусь, я в жизни не видел более испуганного лица. В следующее мгновение он вскочил со стула и пулей вылетел из класса. Тщетно я пытался остановить его. Он бежал, как будто спасая свою жизнь, бежал к лесу, петляя как заяц. Девочка застыла в дверях, глядя ему вслед. Теперь уже ее охватил ужас, она вся побелела от страха. «Констанс, кто такой Грегори?» – спросил я, и ее лицо исказилось. «Это не он ли подходит иногда к школе? У него еще вот такие волосы». Я завел руки за голову и широко растопырил пальцы. И тут она тоже сорвалась прочь, удирая со всех ног. Итак, в тот полдень я получил признание учеников. Они, конечно, решили, что я высек обоих бытов и таким образом стал полноценным участником естественного для города течения жизни. И вечером того дня на ужин я был награжден, если и не добавкой картошки, то неким подобием улыбки Сафронии Матер. Вероятно, Этель Бердвуд доложила своей матери, что учитель все-таки нашел причину для наказания. Последующие два дня Фенни и Констанс не приходили на занятия. Меня это беспокоило, я думал, что повел себя с ними настолько неуклюже, что они больше не придут никогда. На второй день я уже не находил себе места и во время ленча от волнения мерил шагами школьный двор. Дети с удивлением глядели на меня как на опасного лунатика. Они знали, что на большой перемене учитель должен находиться в помещении и пороть провинившихся. Вдруг я услышал то, что заставило меня замереть на месте, резко развернуться и быстро подойти к девочкам, расположившимся на траве. Это были самые старшие, и одна из них, Этель Бердвуд. Я был уверен, что слышал, как она упомянула имя Грегори. «Расскажи-ка мне о Грегори, Этель», — попросил я. «Каком Грегори?» Она жеманно улыбнулась. «Здесь нет никого с таким именем». Она бросила на меня томный взгляд, и я уверен, что в этот момент Этель думала о деревенской традиции женитьбы школьного учителя на одной из его старших учениц. Она была очень самонадеянной девочкой, это Этель Бердвуд, и у ее отца была репутация процветающего. Я не поддался. «Я только что слышал, как ты упомянула его имя. Вы, должно быть, ошиблись, мистер Джеймс», — ответила она, расточая мед. «Не терплю лгунишек», — сказал я. «Расскажи мне о человеке по имени Грегори». Без сомнения, они все решили, что ей грозит линейка. Ее подружка пришла на помощь. «Мы просто говорили, что Грегори починил вон тот жолоб», — девочка указала на стену школы. «Один из водосточных желобов был явно новым. Ну что ж, он больше никогда не приблизится к школе, насколько в моих силах помешать этому», — заявил я и ушел, оставив их глупо хихикать. В тот день мне пришла в голову мысль после занятий наведаться в логово льва, и я отправился к дому бытов. Я знал, что это довольно далеко, примерно как от Милбурна до дома Льюиса. Выбрав кратчайшую, на мой взгляд, дорогу, я проделал уже довольно большой путь, мили 3-4, когда мне начало казаться, что я зашел слишком далеко. По пути мне не встретилось никакого жилья, значит, дом бытов находился где-то в самом лесу, а не на его окраине, как мне представлялось. Я пошел по довольно утоптанной тропинке и решил, что рано или поздно она выведет меня к цели. К несчастью, я заблудился. Я спускался в лощины, взбирался на холмы и продирался через кустарники, пока совсем не перестал соображать, в какой стороне дорога. Все вокруг было ужасающе однообразным. И тут, уже перед наступлением сумерек, я почувствовал, что за мной наблюдают. Это было в высшей степени жуткое ощущение, словно за моей спиной затаился тигр, изготовившийся к прыжку. Я развернулся и прижался спиной к вязу, и тогда я увидел, в просвете зарослей, примерно в 30 ярдах от меня, стоял человек, тот самый, который приходил к школе. «Грегори», — подумал я, — он молчал, я тоже. Он лишь пристально и абсолютно безмолвно глядел на меня, волосы взъерошены, лицо изжелто-бледное. Я чувствовал, какая ненависть, сильнейшая ненависть исходит от него. Его окружал ореол непомерной жестокости, наряду с той особенной, необычной свободой, что я почувствовал при первой нашей встрече. Он был похож на безумца. Если бы он убил меня там, в лесу, никто бы никогда не узнал. Поверьте мне, в его лице я видел смерть, больше ничего. И в тот самый момент, когда я ожидал, что Грегори бросится на меня, он вдруг шагнул за дерево. Очень медленно я двинулся вперед. «Что вам надо?» — крикнул я, изображая смелость. Ответа не было. Я еще чуть-чуть прошел вперед. Наконец я подошел к дереву, возле которого видел его, но там не осталось даже следов, он просто растаял. Я так и не знал, куда идти, и все еще ощущал присутствие Грегори и понимал, это была угроза. Я сделал несколько шагов наугад, прошел через очередную густую рощу и внезапно остановился. На мгновение я испугался. Прямо передо мной, ближе, чем недавнее видение, стояла девочка с прямыми светлыми волосами, одетая в лохмотья. «Констанс Бейт, где Фенни?» — спросил я. Она подняла костлявую руку и показала куда-то в сторону. Затем вдруг появился и мальчик, как змея из кувшина, именно такое сравнение пришло мне на ум. Он поднялся из высокой травы с характерным Фенни-Бейту выражением угрюмой вины. «Я искал ваш дом», — сказал я, и они оба молча показали в одном направлении. Посмотрев туда, я увидел в просвете между деревьями фанерную лачугу с окном из промасленной бумаги и маленькой тонкой печной трубой. В те времена лачуги из фанерных ящиков не были редкостью, и, слава богу, в наши дни такого уже не увидишь, но та лачуга была самой грязной и убогой, какую только можно было представить. Я знаю, что слыву консерватором, однако я никогда не связывал добродетель с количеством денег, а бедность с пороком. Тем не менее это жалкая вонючая хижина. Глядя на нее, я старался сдержать дыхание, словно боялся вдохнуть ее грязь. Нет, все было даже гораздо хуже. Живущих в ней нищета не просто ожесточила, она их покалечила, изуродовала сердце мое сжалось. Я отвернулся и заметил тощую черную собаку, обнюхивающую кучку грязных перьев, что была когда-то цыпленком. Вот почему, подумалось мне, Фенни заработал репутацию скверного. Жители деревни взглянули однажды на его жилье и вынесли мальчику пожизненный приговор. Желания войти в дом у меня не возникло. Я не верил в дьявола, но именно его присутствие я ощущал здесь. Я повернулся к детям, в глазах которых застыл странный взгляд. «Я хочу видеть вас завтра в школе». Фенни помотал головой. «Но я же хочу помочь тебе», — сказал я, уже готовясь произнести речь. «Я хотел рассказать, что собираюсь изменить его жизнь, спасти его, в известном смысле очеловечить. Но эта гримаса угрюмого упрямства на его физиономии меня остановила. Что-то еще беспокоило меня, и внезапно я понял, что-то Фенни напоминало взгляд загадочного Грегори. «Завтра ты должен вернуться в школу», — сказал я. «Грегори будет против», — сказала Констанс. «Грегори велел нам быть здесь, а я сказал, пусть приходит, и ты тоже. Я спрошу у Грегори». «Да к черту Грегори!» — заорал я. «Придете оба!» — и зашагал от них прочь. Странное чувство не оставляло меня до тех пор, пока я не вышел к дороге. Я будто шел, удаляясь от проклятия. Можно не гадать, каков был результат. Они не пришли. Жизнь текла своим чередом в последующие дни. Этель Бердвуд и некоторые девочки бросали мне недвусмысленные взгляды, когда я вызывал их к доске. Я корпел над подготовкой к урокам на своем холодном чердаке и вставал с рассветом, чтобы подготовить класс к занятиям. Со временем Этель начала носить мне сэндвичи к ленчу, а вслед за ней, и остальные мои ученицы-почитательницы. Я даже стал припасать один бутерброд себе на вечер после ужина. По воскресеньям я проделывал долгий путь в Футвиллскую лютеранскую церковь. Это было совсем не так страшно, как я поначалу думал. Настоятелем там был старый немец, Франц Грюбер, называвший себя доктором Грюбером. Он заслуживал этого звания, натура его была намного изящнее его тучного тела или размеров дома в Футвилле. Я полагал, что проповеди доктора должны быть интересными, и решил поговорить с ним. Когда бы-то наконец появились в школе, они выглядели очень утомленными, словно пьяницы с тяжелого похмелья. И это постоянно повторялось. Они пропускали два дня, приходили, пропускали три, появлялись на два, и с каждым появлением выглядели все хуже. В особенности Фенни, он увидал на глазах. Он словно старел раньше времени. Стал настолько худым, что на лице, на лбу и в уголках глаз появились морщины. И он, я готов в этом поклясться, ухмылялся мне. Фенни Бейт ухмылялся. Хотя, честное слово, ему бы не хватило на то умственных способностей. Это делало его лицо отталкивающим, а меня пугало. Поэтому в один из воскресных дней, после службы, я стоял у церковных дверей. Я дождался, пока уйдет последний прихожанин, и поздоровался с доктором Грюбером за руку. Когда дорога к церкви совсем опустела, я сказал ему, что нуждаюсь в его совете в связи с одной проблемой. Вероятно, он предположил, что я хочу покаяться в адюльтере или в чем-то подобном. Однако доктор Грюбер был очень учтив и пригласил к себе в дом, что стоял через дорогу от церкви. Он очень любезно проводил меня в свою библиотеку, большую комнату, всю уставленную книгами. Подобной я не видел с тех пор, как покинул Гарвард. Это была комната настоящего ученого, здесь человеку, полному идей, удобно работать над их воплощением. Большинство книг было на немецком, но я увидел много и на латыни, и на греческом. Стояли там и писания отцов церкви 5, в мягком кожаном переплете, комментарии к Библии, труды по теологии и обширное пособие в помощь составителям проповеди библейский конкорданс 6. На полке позади письменного стола я с удивлением увидел небольшую коллекцию Лалли, Флагда, Бруна, то, что называется оккультными учениями эпохи Возрождения, и еще с большим удивлением, несколько антикварных книг о колдовстве и сатанизме. Доктор Грюбер вышел из комнаты за пивом, а когда вернулся, то застал меня разглядывающим эти книги. «То, что вы видите», — сказал он с гортанным акцентом, напрямую связано с тем, как я оказался в Футвилле, мистер Джеймс. «Надеюсь, заметив эти книги, вы не сочли меня выжившим из ума стариком». И, без всякого повода с моей стороны, он поведал мне свою историю и, как вы можете предположить, сделал это блестяще. Его уважали заслуженные деятели церкви, он написал несколько книг, но когда он проявил слишком большой интерес к закрытым темам, так он выразился, ему приказали прекратить исследования в этом направлении. Тем не менее он опубликовал еще один подобный документ и был за это сослан в самый отдаленный лютеранский приход. «Итак», — заключил доктор, — «мои карты на столе, как говорят мои новые прихожане. В своих проповедях я никогда не упоминаю об этих закрытых темах, однако продолжаю изучать их. Прошу вас, вы вольны рассказать мне все или уйти, как вам будет угодно». Это прозвучало, на мой взгляд, несколько напыщенно, и я поначалу заколебался, но затем решился. Я рассказал ему все, не опуская подробностей. Он слушал с глубоким вниманием, и было ясно, что он уже слышал о Грегори и бытах. Более того, моя история очень взволновала его. Когда я закончил, он спросил: «Все произошло именно так, как вы описали?» «Разумеется. Вы никому об этом не говорили?» «Нет. Я счастлив, что вы пришли с этим ко мне», — сказал он и, не продолжив фразу, вытащил из ящика стола огромную курительную трубку, набил ее и закурил. Все это он проделал, не сводя с меня взгляда выпуклых глаз. Я почувствовал себя неловко и уже начинал жалеть, что так легко воспринял его недавнее замечание. «Ваша хозяйка не объяснила вам, почему она считает Фенни Бейта самой испорченностью?» Я отрицательно покачал головой, словно пытаясь избавиться от недавнего чувства неловкости. «А вы считаете, что ей следовало это сделать?» «Об этом знают все», — ответил он. «Во всяком случае, в наших двух городках это в своем роде знаменитая история. И Фенни на самом деле такой скверный?» «Он не скверный, он развращенный», — сказал доктор Грюбер. «Но, по вашим словам, все может обстоять еще хуже?» произнес я. «Загадка какая-то, и большая, чем вы можете себе представить», — спокойно сказал он. «Если я попытаюсь все вам объяснить, вы, возможно, объявите меня сумасшедшим». Его глаза округлились еще больше. «Если Фен не развращен», — спросил я, — «кто же тогда развратил его?» «О, это сделал Грегори», — ответил доктор Грюбер. «Несомненно, Грегори. За всем этим стоит Грегори. Но кто такой Грегори?» «Человек, которого вы видели. Я в этом абсолютно уверен. Вы описали его довольно точно». Он поднял короткие толстые пальцы над головой, совсем как я показывал Констанс Бейт. «Очень точно, уверяю вас. Однако, когда вы узнаете больше, вы не поверите мне». «Ради бога, почему?» Грюбер покачал головой, и я заметил, что его свободная рука дрожит. На секунду я подумал, что вовлек себя в откровенный разговор с безумцем. «У родителей Фенни было трое детей», — сказал он, выпустив облачко дыма. «Грегори Бейт был первым». «Так это их брат», — воскликнул я. «Однажды мне показалось, что я вижу сходство». «Да-да, я понял. Но в этом нет ничего неестественного». «Конечно, но все зависит от того, какие у них отношения». Я попытался понять. «Вы имеете в виду, что что-то неестественное произошло между ними?» «Да, и их сестрой». Я содрогнулся от ужаса. Я словно вновь увидел красивое лицо и полные ненависти, беззаботности, самодовольства, поразившие меня в Грегори. Между Грегори и его сестрой. И, как я уже сказал, между Грегори и Фенни. Значит, он развратил их обоих. Почему же Констанс не подвергается таким гонениям в Форфоркс, как Фенни? Помните, учитель, что это очень отдаленный район, и некоторая неестественность отношений между братом и сестрой в этих бедных семьях из Лачуг, я полагаю, считается допустимой. Но между братьями, я словно на мгновение перенесся в Гарвард, на лекцию профессора антропологии о племени дикарей. «Вот именно, о боже, вот именно», — вскричал я, вспоминая коварное, недетское выражение лица Фенни. «И теперь он пытается убрать меня с дороги, я мешаю ему». «По-видимому, так, надеюсь, вы понимаете почему. Потому что я не позволю ему этого, и он хочет избавиться от меня». «Ах», — сказал он, — «Грегори многого хочет. Вы имеете в виду, он хочет заполучить их навсегда, обоих и навсегда, но, судя по вашему рассказу, Фенни, больше всего. Могут ли их родители помешать этому?» «Мать умерла, отец сбежал, когда Грегори вырос настолько, чтобы лупить его. Они живут одни в этом жутком месте», — он кивнул. «Это было ужасно. Словно ядовитые испарения, ощущение проклятия исходило от самих детей, от всего, что произошло между ними и Грегори. Но, — возразил я, — неужели дети не могут как-то защитить себя? Они это уже сделали. Но как?» — я мысленно взмолился, поскольку разговаривал сейчас со священником и на своем опыте убедился, чего стоила благотворительность в Форфоркс. «Вы не поверите мне на слово», — ответил он. «Поэтому лучше я покажу вам». Он резко встал и жестом предложил подняться мне. «Выйдем», — сказал он. За его оживлением проглядывало сильное беспокойство, и на мгновение мне подумалось, что я ему неприятен так же, как и он мне, с его клубами табачного дыма и глазами на выкат. Я покинул комнату и по пути к выходу из дома прошел гостиную с накрытым на одного человека столом. Вкусно пахло жареной стряпней, и на столе стояла открытая бутылка пива, так что, скорее всего, причиной антипатии доктора Грюбера была всего лишь задержка обеда. Он захлопнул за нами дверь и направился к церкви. Все это было весьма загадочно. Когда доктор Грюбер перешел через дорогу, он окликнул меня, не поворачивая головы. «Вы знаете, что Грегори был чернорабочим в школе. Одна из девочек что-то такое говорила об этом», — ответил я, наблюдая, как он огибает церковь. «Что же дальше?» — гадал я. «Прогулка в поля. И что же мне покажут такое, во что я не должен поверить?» За церковью лежало небольшое кладбище, и я, следуя за идущим в развалочку доктором Грюбером, мимоходом рассматривал надписи на массивных надгробиях XIX века. Джошуа Фуд, Сара Фуд, весь клан, основавший когда-то эту деревню, и другие имена, ничего для меня не значившие. Доктор Грюбер остановился, всем своим видом показывая нетерпение, у небольшой калитки в задней части кладбища. «Смотрите», — сказал он. «Ну хорошо», — подумал я, — «если тебе так лень ее открыть», и наклонился, чтобы отодвинуть засов. «Не здесь», — резко сказал он. «Взгляните вниз, посмотрите на крест». Я взглянул туда, куда он указывал. Грубый деревянный крест, окрашенный вручную, лежал на том месте, где полагалось быть надгробию, в изголовье могилы. На его горизонтальной перекладине чьей-то рукой было выведено имя Грегори Бита. Я обернулся на доктора Грюбера, и сомнений у меня не осталось. Он смотрел на меня с неприязнью. «Это невозможно», — промолвил я. «Абсурд, я же видел его. Поверьте мне, учитель, именно здесь похоронен ваш соперник», — сказал он, и я вновь обратил внимание на то, как своеобразно он выбирает слова. «Во всяком случае, его телесная оболочка». Ошеломленный, я прошептал: «Это невозможно». Он проигнорировал мои слова. Однажды ночью, год назад, Грегори Бейт что-то чинил на школьном дворе. Во время работы он взглянул наверх и заметил, я думаю, именно так все и произошло, что водосточный желоб прохудился и требует ремонта. Он принес с заднего двора лестницу и полез наверх. Фенни и Констанс увидели в этом шанс избавиться от тирании и выбили из-под него лестницу. Он упал, ударился головой об угол здания и умер. А что они там делали ночью? Доктор Грюбер пожал плечами. Он их повсюду таскал за собой. Они сидели на игровой площадке. Я не верю, что они убили его намеренно. Ховард Хюммель, почтальон, видел, как они убегали. Он и обнаружил тело Грегори. То есть никто не видел, как это произошло.